Небесный барабанщик. Гей вы, рабы, рабы, брюхом к земле прилипли вы, нынче луну с воды лошади выпили, листьями звезды льются в реки на наших полях. Да здравствует революция на земле и на небесах! Души бросаем бомбами, сеем пурговый свист. Что нам слюна иконная в наши ворота ввысь? Нам ли страшны полководцы белого стада горилл? Взвихренной конницей рвется к новому берегу мир. Если это солнце в заговоре с ними, мы его всей ратью на штыках подымем. Если этот месяц друг их черной силы, мы его с лазури камнями в затылок разметем все тучи, все дороги взмесим. Бубенцом мы землю к радуге привесим. Ты звени, звени нам, мать земля сырая, о полях и рощах голубого края. Солдаты, солдаты, солдаты, сверкающий бич над смерчом, кто хочет свободы и братства, тому умирать нипочем. Смыкайтесь же тесной стеною, кому ненавистен туман, тот солнце корявой рукою сорвет на золотой барабан. Сорвет и пойдет по дорогам лить зов над озерами сил, на тени церквей и острогов, на белое стадо горилл. В этом зове калмык и татарин почуют свой чаемый град, и черное небо хвостами, хвостами коров вспламенят. Верьте, победа за нами, новый берег недалек, волны белыми когтями золотой скребут песок. Скоро, скоро вал последний, миллионом брызнет лун, сердце свечка за обедней, пасхи массы и коммун. Ратью смуглой, ратью дружной, мы идем сплотить весь мир, мы идем и пылью в южной тает облако горилл, мы идем, а там за чащей, сквозь белесость и туман, наш небесный барабанщик лупит в солнце барабан.